Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает Радио России. И последняя программа эфира, программа «Серебряные нити», в которой в ночной тишине мы с вами пытаемся размышлять о нашей душе, о нашей жизни, ну и, конечно, о наших детях. И так как скоро всем нашим детям, внукам, правнукам предстоит снова идти в школу, то, конечно, последние передачи августа мы посвятим воспитанию, детям и передачу 1 сентября, конечно, школе и образованию. А сегодня мы с вами хотели, кроме разговора о воспитании, отчасти хотя бы продолжить разговор о том, нужно ли отказывать своим ближним, и, конечно, в первую очередь, нужно ли отказывать детям. Поскольку спор по этому поводу вышел у нас в эфире гораздо серьезнее, чем я ожидал. И в прошлый раз мы с вами обсуждали еврейскую историю. Ну, а сегодня мне вспомнилась еще одна история про Хаджуна Средина и его семью. В этой истории рассказывается о том, что однажды, как это ни странно и как это ни поразительно, в доме Хаджина Средина появились деньги. Это была большая редкость в этом пустом, но веселом доме. И первое, что сделал Насреддин, это, несмотря на крики и плач жены, пошел и купил всем лукума, которого не было в доме тоже много-много месяцев, ровно столько же, сколько не было и денег. Вся семья, естественно, немедленно стрескала за обе щеки весь лукум, который принес Хаджа Насреддин, и в доме снова стало пусто. И тогда младший сын Хаджи, имени которого история нам не оставила, и который был весь в папу чрезвычайно хитер, просил: «Папа, папа, а ты купишь мне сахарного человечка?» На что папа уныло понурил глаза и сказал, что если я буду покупать каждый день по сахарному человечку, то деньги скоро опять кончатся. И поэтому гораздо важнее купить овса для ишака. И на этом разговор о сладком прекратился. Но маленький не отставал, и он, как все маленькие на этом свете, придумал хитрый ход. Он сказал: «Папа, а если я уберу навоз за ишаком, возьму метлу и подмету двор, ты купишь мне сахарного человечка?» Даже Хаджа Насреддин не выдержал. Он возрился на сына и сказал: «Ну, конечно, если ты это сделаешь, мы с тобой вместе пойдем на рынок, и ты выберешь себе сахарного человечка по своему вкусу». Ну, настало следующее утро, и ребенок, естественно, лишь отчасти выполнил свои обязательства. Он успел только начать подметать двор и убрал маленькую часть тишачьего навоза, скопившегося за долгие месяцы, пока всем было некогда. Но уже с утра стал приставать к отцу с просьбами пойти на рынок. И отец не отказал ему в этом. Но, придя на рынок, он о чем-то пошушукался с продавцом сахарных человечков. И когда радостный сынишка подбежал к нему, протянул лишь только маленький-маленький кусочек пятки этого самого сахарного человечка. Парень, естественно, тут же заревел. Он заревел, забился в пыли и кричал, что я столько времени подметал двор и убирал дерьмо твоего ишака, а ты купил мне такой маленький кусочек сахара, что я даже не успею его почувствовать. Я купил тебе столько сахарного человечка, сколько двора ты убрал, ответила ему Насреддин. И они пошли домой. Нет, не думайте, дорогие мои радиослушатели, на самом деле двор не был убран. А отец ушел куда-то по делам. Каково же было удивление младшего, когда в ночи он все-таки пришел с сахарным человечком, у которого была отломана лишь часть пятки. «Почему же ты отказал мне, папа? Почему не купил целиком сахарного человечка?» «Я его не купил тебе потому, — ответил Насреддин, — что если бы я не отказал тебе, ты бы не смог понять, что такое радость». Вот, собственно, и вся история. Можем ли мы понять, что такое радость или что такое удовольствие, если не знаем противоположных чувств? Вот, наверное, главный вопрос, который я бы хотел задать нашим радиослушателям сегодня. Мне бы хотелось поговорить о роли отказа детям и какие виды удовольствий бывают на свете, и чем отличается настоящее удовольствие от удовольствия мнимого. Ну и, конечно, мы сегодня будем слушать музыку. Эта музыка, как большая ее часть, звучащая в нашей передаче, музыка старая. Музыку, которую мы сегодня будем слушать, исполняет замечательный певец 60-х годов, которого звали Лонни Донниган, и который придумал стиль, который получил название «скифл». Из стиля этого потом родилась большая часть так называемой подростковой, или, как говорят на Западе, тинейджерской музыки. А мы знаем остатки как бы этой музыки, ее поздние варианты в так называемых сиротских наших песенках типа группы «Ласковый май». Пожалуй, главное, что отличает стиль «скифл» от стиля группы «Ласковый май», так это то, что в каждой песне этого стиля слышится борьба ребенка с родителями за свою самостоятельность. И первая песенка повествует о том, как сын сообщает маме, что пришло время общаться не с ней, а пришло время общаться с плохими детьми для того, чтобы научиться жизни в этом мире. Лонни Донниган. Money's getting scarce. If things don't get much better, boys, gonna leave this place. Took my baby by the hand, wandered through the town. The way she looked in jewelry stores, what it made me feel low down. Times are getting hard, boys, money's getting scarce. If times don't get much better, boys, but I'm gonna leave this place. I promised I would buy you with a big lovely old diamond ring, but the way things is turning out right now, what, I can't afford a thing. 'Cause times is getting hard, boys, money's getting scarce, times don't get much better, boys. Gonna leave this place. Give you the moon, dear, and the twinkling stars above, but all that I can offer you is my undying love. Times are getting hard, boys, money's getting scarce. If things don't get much better, boys, gonna leave this place. Как мы понимаем любовь к ребенку? Помните, в сказке Андерсона и в замечательном нашем мультфильме 60-х годов в «Снежной королеве» главная начальница разбойников говорит: для того, чтобы из ребенка получился настоящий разбойник, ему нельзя ни в чем отказывать. Очень многие родители, на мой взгляд, сегодня рассуждают совершенно по-другому. Хотя в итоге рассуждения получаются похожие. Примерно это выглядит так. Сегодня, насколько я поняла, будет передача об отношении к детям, о любви к детям. Позвольте, я приведу несколько примеров. Речь идет о 3-4 поколениях очень интересных семей. По корням это казачьи семьи, донские, волжские. Это старообрядцы, но не фанатики, те, которые когда-то ушли от никонианства. Вот. Это семьи. Там были построены станица, монастырь. Это сейчас, если взять, то это линия Новозыбкова в Черниговской области и до Волги. Я потомок этих семей. Но ведь Россия старообрядская, ну, Россия, в которую крестились 1000 лет назад с лишним, это была Россия грамотная, грамотно были даже женщины. Почему, когда уходили от новой религии, уносили детей, книги уводили стариков? Ведь не было вина и табака. Хотя мы живем все современной жизнью, родители наши жили современной им жизнью. Войны, голодовки, ополчения. Как-то семьи никогда не отсиживались по краям. Это не громко совершенно, то есть это даже не воспитывалось. Мы просто видели, как жили наши семьи. В семьях не было, не говоря уж там драк, сквернословия или там еще чуть, пьянок, табака. Было уважение друг к другу. Причем это уважение, я могу и себе сказать, мы все, мы совсем маленькие, были дети самых разных возрастов, потому что детей было много. Уважение. И поэтому никогда старший, не то что там родители, никогда старший ребенок не смел обидеть младшего. Это было нельзя. И где-то с 3 лет, хотя я была довольно такой боевой товарищ, не то что там мама рассердится или бабушка, и то, конечно, никакого рукоприкладства. Дети не то что не били, на них не замахивались. Это было, да как это так? Это же нестепенно. И было так, можно сказать, что-то там было там натворить вслед за братьями, не то не озорство, а что-то там, допустим. Вот. Но что-то не так сделать, как бы, так уважать перестанут. Вот это было невозможно. Как это так? Тебя перестанут уважать. И это сидело в глубине, об этом не говорили. Страшно далеки от нас старообрядческие семьи. Боюсь, что сейчас большинство родителей об этом, обо всем, о таких вещах, как уважение, вообще не задумывается и действует по принципу: для того, чтобы ребенок вырос настоящим разбойником, ему надо ни в чем не отказывать. Ведь в действительности, кто знает, может быть, нам и стоит сейчас растить настоящих разбойников в наше-то разбойничье время. Если даже вы возмущаетесь этим словам, то задумайтесь, ведь в действительности это большой вопрос, кого мы растим, как и куда ушло из нашей жизни старообрядца. Сейчас даже потомки таких семей очень часто, таких семей, о которых говорила наша радиослушательница, очень часто рассуждают так. «Мы жили тяжело». Отцы наши жили тяжело, деды наши жили тяжело. Пусть хоть они ни в чем не знают отказа, забывая при этом Снежную Королеву и маленькую разбойницу с ее мамой. Может быть, нам удастся вспомнить об этом сегодня. Ну, вот пример, который приводит другая наша радиослушательница. Во-первых, здравствуйте, это Анна. Относительно детей, вот мне кажется, что они с пеленок проверяют свою власть над нами. Вседозволенность, мне кажется, ни к чему хорошему не приводит, кроме эгоцентризма и нарушений психики. А голое «нет» приведет к упрямству и комплексам. Мне кажется, ребенку надо давать право выбора. Так он научится размышлять и оценивать ситуацию. Вот два случая из жизни моего внука. Ему было 2 года. Он играет на полу с игрушками. Все разбросано. Кончил играть, встал, пошел. Мама ему говорит: «Арсений, убери, пожалуйста, игрушки». Он молча идет дальше. Она спрашивает: «Ты слышишь?» Он отвечает: «Не слышу». И идет. Я ему говорю: «Ты, значит, мама, не слышишь». «Ну ладно. Но мы тебя тоже не услышим. И я тебя с собой не возьму». Остановился, подумал, сказал: «Слышу». И убрал игрушки. Вот сейчас ему уже 4 года. В этом году у него сестренка появилась. Он чувствует себя старшим. Однажды в 9:30 вечера, как обычно, его позвали домой, готовиться ко сну. Он сказал «нет», взял игрушки и ушел к соседу. А утром, когда он хотел идти гулять, дочь сказала ему: «Ты вчера нагулялся, сегодня посидишь дома. Вчера ты сделал выбор». Но мне кажется, детям можно объяснять различные ситуации, давать право выбора. И тогда будет какой-то результат, они научатся мыслить. И еще один вопрос. Вот правда ли, что японцы все позволяют своим детям до определенного возраста? И как это выглядит? Спасибо, до свидания. Вы знаете, Анна, ничего подобного про японцев не знаю, но обещаю вам, что к следующей передаче про воспитание выясню обязательно. Я отвечу на этот вопрос. А вообще, рассуждает наша радиослушательница замечательно. Мне кажется, что это просто такая радиотаблетка, с которой я абсолютно согласен. Однако умение предоставлять выбор требует самого главного. Во-первых, времени. Во-вторых, размышлений над тем, как воспитывать и зачем воспитывать. А в-третьих, одного очень простого понимания – понимание, зачем нужно отказывать ребенку и почему он без этого не может получить удовольствие. Большинству кажется, что если ребенку в чем-нибудь отказать, то он почувствует себя одиноким и брошенным, практически ничейным ребенком, как поется в очередной песенке Вони Донни. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play alone. A boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm no I'm nobody's flower arms to hold me or soothe me when I cry. Sometimes it gets so lonesome, yeah, I wish that I could die. Серебряные нити. Почему же нужно отказывать? Как считают, по всей видимости, очень и очень многие люди, которые звонили нам на передачу. И я напоминаю, что у нас с вами еще есть полчаса, а телефон нашего эфира прежний 250-07-01, 250-07-01, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете рассказать о своих примерах из жизни, привести свои или чужие стихи, истории, рассказы. В общем, одним словом, радиотаблетки. А у нас в эфире давно ждет Иван Николаевич. Иван Николаевич, доброй ночи. Уважаемый Александр Геннадьевич, я постараюсь с вашей помощью все точки над «и» поставить, по крайней мере, по первому элементу. Но вы очень правильно вот заметили, что на контрасте, вот привели пример Хаджуна Средина, в нашей вот стране, да и вообще в нынешнем мире, не только в нашей стране, извините, когда дисгармония, диспропорции, нет ориентиров и ценностей, вот в этих условиях, конечно, отказывать нужно. Для того, но это, понимаете, согласитесь, как специалист, психолог, в общем, такой немножко упрощенный подход. А если мы посмотрим с другой стороны, вот я тоже думаю, вы согласитесь, и тоже апеллирую вам как психологу-специалисту. Смотрите, есть ведь, если ребенка правильно воспитывать, скажем, вот от природы дети бывают разного темперамента. Есть от природы, вот неизвестно, почему даже родители удивляются, капризные дети, или вредные дети, или дети такой с повышенной агрессивностью. А есть дети, вот диву даешься, ребенок спокойный, такой рассудительный, всем довольный, так сказать, понимаете, ласковый, так и прочее. Вот я думаю, таким детям от природы, если правильно воспитывать, ну, вам легче, как специалисту, по всем канонам педагогики и психологии, объяснять ему, что вот мы тебе ничего не отказываем, но как это трудно достается, и по сравнению с другими, так сказать, чтобы он объективно понял ценность, тогда вполне можно. И вот вам пример для подтверждения. Возьмите многие семьи аристократов 19 века, отчасти 18, или вот семьи русских крестьян, таких патриархальных, где от природы вот, скажем, природа сама, родители так правильно по природе, а не по науке воспитывали. Ну и самый яркий пример, пожалуйста. Вы вот часто обращаетесь к религии. Я в теории думаю, вот в раю, например, там же не будет никаких отказов, но если верить теории религиозной, это же не значит, что человек, присывшись вечными вот этими удовольствиями, скажем, будет терять интерес, и надо какие-то там же для того, чтобы он ценил это счастье, какие-то нужно вводить элементы там дисгармонии, что чтобы он эту радость ощутил. Ну, лично я, конечно, так сказать, в рай-то, честно говоря, не рассчитываю. Вот, ну и последний элемент, вот, немножко здесь противоречивый. Вы упомянули «Ласковый май». Ну, откровенно, скажем так, друг другу, как, скажем, взрослые люди взрослым людям. Так сказать, «Ласковый май» — это дешевая попса, причем низкого такого качества. То, что сейчас старшие школьники не слышат ее, то есть имеют элемент отказа, вот это где-то даже к счастью. Вы скажете, ну, лишают свободы выбора. Но ведь смотрите, нет, не может быть вместе, в сутках только 24 часа. Получается, не вместе, а вместо. Если «Ласковый май» был бы сейчас, как он в начале вот 90-х годов звучал, заполонив всю эстраду, это вместо классики, вместо тех композиций прекрасных, вот то, что вы сейчас даете в последнее время. То есть не получается вместе, или то в ущерб другому, понимаете. А теперь я хотел бы, вот я говорю, точки над «и» постараюсь поставить. Спасибо большое, Иван Николаевич. Я очень боюсь, хотя я очень благодарен Ивану Николаевичу, я боюсь, что окончательные точки над «и» я никогда не поставлю, да и вы, наверное, не поставите, дорогие радиослушатели. Мне просто хочется сказать вот что. Первое. Я думаю, что умение отказывать нужно всем. И нужно любому ребенку, капризному, рассудительному, с повышенной агрессивностью, решительно любому, потому что в истории Прохаджуна Средина мораль-то примерно такова, она довольно странная для нас, а может быть, не очень странная. Если мы не отказываем ребенку, то он разучается получать удовольствие. Вот ведь что интересно про ласковый май и про рай. Ох, не знаю я, как и никто из нас не может знать, что нас ждет в раю или в аду. Но есть у меня такое подозрение, что в раю отказы будут. Я думаю, что в раю окажутся только те, вот вдумайтесь в эту мысль, у кого желания изначально совершенно другие. Вот, например, еще один вопрос, может быть, кто-то даже из тех, кто сейчас ждет в эфире, уже позвонивших, сможет нам на него ответить. Вот ведь пост, это же сплошной отказ. Скажите мне, пожалуйста, отказ себе, да? Вот то, о чем говорила наша радиослушательница, вспоминая старообрядческие семьи с традициями старообрядчества. Там просто чего-то не было, да, это, может быть, не называлось отказом, но это было не принято, а принято было уважение. Я хочу сказать-то следующее, ведь, наверное, пост для человеческой психологии зачем-то нужен. Ведь вот вы знаете, у нас очень многие пост не соблюдают, а когда начинается разговение, да, то с удовольствием участвуют в этом процессе, как и те, кто на самом деле постился. У кого удовольствие больше? На самом деле, тут ведь прячется огромный ответ. Огромной важности, простите, пожалуйста, ответ. Давайте послушаем, что по этому поводу думает Галина. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мне думается, в данной ситуации удовольствие вроде. Кто-то, наверное, получает, кто не постился, удовольствие от пищи, от хлеба насущного, да? А кто-то, наверное, тот, кто постился, получает удовольствие в гораздо большей степени. Вот я поставила еще раз разницу между удовольствием и удовольствием. Удовольствие человека постящегося, оно все-таки выше, лучше. Это удовольствие для души, это удовольствие такого обостренного восприятия мира, мне так думается. Галин, а зачем на самом деле, вот мне очень хочется, чтобы это некая сторона этой мысли была понятна, хотя, на мой взгляд, все верно, я с вами полностью солидарен. Вот человек, который начинает пост, он его начинает зачем? Для очищения души. А что такое, если такими вот бытовыми словами говорить, мы, когда чистим душу, мы ее какой чувствуем? Наверное, прежде чем мы ее чистим, наверное, она загрязняется к этому моменту. Когда мы начинаем ее чистить, мы даем ей какие-то испытания. Мы ее чувствуем, вот вы вдумаетесь, мне так хочется почему-то сказать. Мы ее чистим для свободы. Вот я сейчас, да, мы грязь, от которой мы ее очищаем. Она давит, эта грязь. Это на самом деле зависимость. Цель отказа или ограничения себя в чем-то на какой-то срок – внутренняя свобода. Это ведь вопрос, правда? Ты раб сигарет, мяса, что там еще, водки, наркотиков. Или ты не на словах, а на деле от этого, от всего свободен. Ты существуешь для души. Правда? Правда, согласна. Ты говоришь себе «нет». И ты проверяешь себя, можешь ли ты сказать «нет», и мясо ли диктует тебе, как жить? Или что-то другое более высокое. Или что-то более другое, что-то другое, что есть в тебе. А для того, чтобы это испытать, необходим отказ. И только если ты себе в чем-то отказал, ты можешь получить удовольствие. Между человеческим удовольствием и человеческим страданием всегда лежит работа, некая работа, да? Не испытаешь страдания, не потрудишься для того, чтобы его преодолеть, не получишь удовольствия. Есть одна страшная вещь, которую внушает современная культура, и которую мы, родители, и которой мы, родители, невольно потакаем. Да? А как бы удовольствие и смысл жизни заключаются в потреблении, правда? Неважно, чего потребление, там разных видов зубных паст, каких-то видов питания, пива или чего-то еще. Самое главное, что удовольствие – это только потребление. Но ведь большей частью воспитание ребенка на сегодняшний день во многих семьях именно сводится к тому, чтобы ребенку как можно больше доставить удовольствие. Ах, как он рад! А удовольствие это как доставляются? Ну вот именно подарками. Потребление. Да, как устроить праздник? Значит, нужно куда-то пойти, в Макдональд какой-то, съесть мороженое. Вот. Ну, получить вот такое удовольствие. К другим удовольствиям, обратите внимание, мы ребенка не пытаемся приучить, потому что не можем научить его отказывать себе в потреблении. Правда? Согласна. Потому что, я не знаю, поход в Третьяковскую галерею... Это труд. Это труд, и его тоже можно представить в качестве потребления, да? Но это труд души. И мы как бы создаем огромное... Мы пытаемся, мы сами все время делаем так... Между прочим, и я тоже, отнюдь не ангел в этом смысле, и как бы, когда говорю что-то, сам просчитываю свои ошибки. Проблема заключается в том, что должны быть перерывы в удовольствии потреблять, иначе наши дети оказываются зависимыми. Они просто, вырастая, вы знаете, до удивительности не понимают, что можно как-то получать удовольствие, исходя из собственной души. Там, я не знаю, удовольствие от любования красотой. Я уж не говорю про религию, да, это как бы совершенно отдельная тема для разговора. Удовольствие от красоты, удовольствие от музыки, удовольствие... От труда самого простого. От самого процесса труда. Я, знаете, как вот когда мы говорим о труде, я все время пытаюсь объяснить очень по-разному, что вот на этом, например, можно строить, вот на том, о чем мы сейчас общаемся, настоящую истинную профилактику пьянства, курения или наркотиков. Потому что пьянство, курение и наркотики – это на самом деле попытка получить удовольствие, не потратив на него никакого усилия. Паразитизм такой. А это невозможно. Смотрите, что вызывает зависимость вот от этих факторов внешнего мира. Человек пытается получить удовольствие, не тратя усилия. А это нельзя. Я вот знаете, как детям это объясняю, может быть, это кому-то пригодится. Вот ребенок там лет до 5, иногда до 7, не очень понимает, что такое расслабить мышцы. Они, грубо говоря, у него и так расслаблены. И я всегда, когда в младших классах оказываюсь, говорю, ну-ка, отожмитесь от парты. Почувствовали, как мышцы напряжены? А вот теперь попробуйте их расслабить. Да, говорят они, это приятно. Нельзя почувствовать удовольствие расслабления, не испытав напряжения. И если все вокруг говорят «потребляй, потребляй, потребляй, пей, кури» и так далее и тому подобное, словами ли говорят, или как бы собственным поведением, то в результате все равно человек понимает одну главную мысль. Удовольствие и смысл жизни заключаются только в том, чтобы потреблять разное. Вот, например, наших радиослушателей очень трудно убедить в том, что огромное количество проблем собственной души можно вылечить собственным усилием, без таблеток. Мы настолько создали таблеточную культуру, что стали абсолютно, тотально зависимы. Мы привыкли регулировать себя таблетками. А так как с экранов телевизора отовсюду слышится «потребляй, потребляй, потребляй», у тебя плохое настроение, зайди в одну аптеку, купи один препарат. У тебя слишком хорошее настроение, купи другой. Ты не спишь, купи третий. Ты хочешь помечтать, купи четвертый. Ну, пусть даже и не совсем как бы официально разрешенный, думают дети. Мне кажется, что это необыкновенно важно понять, что человек, не знающий отказа, становится тотально зависимым. И что вот эту независимость души, свободу, можно приобрести только тогда, когда человеку отказывают. Извините, наверное, мы заговорились с Галиной, а нас давно уже ждет Валентина. Валентин, доброй ночи. Что вы думаете по этому поводу? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я думаю вот что. Я росла в семье, где нас было много детей, четверо. И так случилось, что мать моя рано осталась без мамы. И поэтому она, в общем-то, я бы так сейчас считаю, баловала нас. И мы, в общем-то, отказы, получалось, не знали. Но, собственно, просьбы у нас были какие? Театр, кино. И я теперь уже задним числом понимаю, что для того, чтобы дать деньги в кино, в театр, ей почас приходилось там где-то занять, как-то там выкрутиться. Но в такой большой семье, если ты не получаешь отказа от родителей, то мы сами учились отказываться от всего. И, в общем-то, с нами все было в порядке. А вот когда у меня появился собственный ребенок, несмотря на все свои педагогические образования, я думаю, что я, вот не научившись от родителей получать отказы, я не смогла своего ребенка воспитать так, чтобы вот он научился получать отказы. И внешне все было хорошо, благополучно. А вот сейчас, когда дочь стала взрослая, то, конечно, я чувствую, что вот где-то с 18 лет, 20, 19 и далее ей очень сложно действительно жить, потому что я думала, что вот нет отца, отец рано умер. У нее, и я старалась ей дать все за отца, за мать, и чтобы вообще все было так, как нужно. Я думала, что так нужно, действительно. И мне казалось, что с ней, я думала об этом, зря я, наверное, делаю так, но мне казалось, что со мной-то ведь не произошло ничего, ну и, соответственно, с ней. И вот после 19 лет были очень большие проблемы, и я думаю, что вот в этом моя вина. Поэтому, когда сейчас у меня есть внучка, то я уже в такой сложной жизни, когда действительно родители безумно, в общем-то, стараются угождать, я считаю, своим детям, думая, что это самый лучший вариант. Я понимаю, что сейчас очень сложно отказывать, потому что, ну, в нашем детстве не было того, что есть сейчас. Вот, но я думаю, что надо, обязательно надо, вот именно понимая, что ребенку потом будет самому жутко сложно, особенно ситуации бывают в жизни у всех разные, и поэтому... Галина Леонидовна, не сердитесь, но так как время наше стремительно начинает бежать к концу, я благодарен вам за звонок, правда, потому что на самом деле я думаю, что это очень важно слушать нашим молодым родителям. И тут есть одна очень важная вещь, на которую я бы хотел обратить внимание. Когда в семье много детей, эти дети учатся волей-неволей регулировать свои потребности. Даже тогда, когда мы пытаемся откупиться от них, не отказывая им ни в чем. Ведь на самом деле это получается так. Как вы думаете, Галина Леонтьевна? Галина Леонтьевна? Алло, это уже я, это другой человек. Другой, а как вас зовут? Меня Галина Леонтьевна зовут, а вы разговариваете с Валентиной пока. Нет, я вас и позвал. Доброй ночи, Галина Леонтьевна. Доброй ночи. Я хотела вернуться немножко к тому моменту... отражение очень сильное. Я хочу... Не волнуйтесь, все в порядке, Галина Леонтьевна. Нет, мешает мне радио. Я хочу... Вот видите, там говорит Валентина. Нет-нет, я ее не слышу, во всяком случае. А я слышу ее разговор. Ну ничего, вы говорите. Я хочу вот о чем сказать. Возвратиться немножко к позавчерашнему разговору об отказах. Дело в том, что вот некоторые женщины, которые с вами беседовали в прошлый раз, они говорили правильно. Отказы бывают разные, по разным причинам, в разных условиях. То есть это все нужно дифференцировать. И совершенно различный подход к одному и тому же отказу. Одно дело отказы, о которых говорила, ну, гиперболизировано педагогически, может быть, в Санпросвет, так сказать, целях говорила Цветаева, а другое дело отказы по другим причинам. Вот, допустим, отказы с детьми. Так вот, и сначала начну с Равина. Вот. Там он совсем соглашался. Но я хочу сказать, что вот эти женщины, которые выступали, некоторые из них, что согласие – это тоже бывает иногда педагогически оправданным. И приведу так, да, и человек, которому... соглашаются или отказывают, у этого человека есть совесть. Вот стержень всего, внутренний голос, совесть. Если даже с ним Равин согласился, у него все-таки в голове всплывает, что «а вот он поступил неправильно». Я приведу такой пример из собственной жизни. Мне сейчас 77, я уже научена горьким опытом и так далее. Но когда я была совсем маленькой и была еще в единственном числе, там братья и сестры поумирали, я была пока одна. Потом уже появилась у меня сестренка. Так вот, ой, как мне мешает мое собственное эхо. Как-то мы жили в Ростове, на Сельмаше, и мама собиралась поехать на рынок. А на рынке для меня было в 5 лет очень привлекательно единственное, что на палочке обливное яблочко красненькое. И вот мне так хотелось этого яблочка, мама, возьми меня с собой. Мама почему-то, какие-то у нее были причины, она говорила, нет, останься дома. И пошла на рынок. Я за ней к трамваю. Я за ней бегу, следом и упрямо твержу. Возьми меня, возьми меня, возьми меня. И у меня в голове вот это яблочко. Но мама в конце концов не вытерпела. Но она кончила гимназию, потом она работала в детском доме. У нее какие-то педагогические навыки были очень хорошие. И она сказала, ах так... Тогда я не поеду на рынок. Мы возвращаемся домой. И мы с большого расстояния, уже одну остановку прошли, мы вернулись домой, и я думала, что она меня накажет. Хотя она меня никогда почти не наказывала, но я ожидала, ну, криков, руганий, упреков. А мама совершенно спокойно сказала, вот возьми подстилочку и иди во двор загорать. Галина Леонидовна, спасибо. Ой, Галина Леонидовна, спасибо вам большое. Извините, но время наше кончилось совсем. И в заключение я хотел сказать только одно. Давайте помнить, что и отказ, и одобрение с согласием – это обоюдоострые инструменты, и давайте вместе в нашей программе учиться их использовать в силу отпущенного нам времени. Я прошу прощения, как всегда, у всех, с кем не успел договорить. Хочу лишь сказать, что тема следующей нашей передачи, я думаю, не менее важна. Мы хотим поговорить о том, что же нам делать, если ребенок не хочет учиться. Но все-таки будем надеяться, что мы будем жить счастливо и вместе с детьми летать над радугой, как это делает в последней песенке Лонни Дониган. Спокойной ночи. Somewhere over the rainbow, blue.